Глава 78. Всеобщее братство. Бриана приподняла вощеную ткань, заглянула в большую глиняную миску и с удовольствием вдохнула землистый запах. Затем помешала светлую массу палкой, время от времени извлекая ее, чтобы оценить вязкость стекающего месива. Выглядит неплохо. Еще денек, и можно приступать к прессованию. Она поразмыслила, стоит ли подлить немного разбавленной серной кислоты, но передумала и потянулась к миске с увядшими лепестками кизилового дерева, собранными для нее Джейми и Эйденом. Бриана бережно всыпала целую пригоршню в сероватую целлюлезу, перемешала и снова накрыла тканью. На завтра они растворятся, и их призрачные очертания оставят едва заметные тени на готовой бумаге. «А говорят, что бумажные фабрики жутко воняют», — сказал Роджер, продираясь к ней сквозь кустарник. «Из-за химикатов». «Радуйся, что я шкуры не дублю», — парировала Бриана. «Ян говорит, индианки применяют при этом собачий помет. Европейские кожевники тоже. И называют его шакшей». «Как?» «Шакша. Благозвучное название для собачьего дерьма», — ответил он, задумчиво пожимая плечами. «Ну что, получается?» Подойдя ближе, Роджер стал с интересом разглядывать импровизированную мануфактуру. Дюжина мисок из забожённой глины была наполнена клочками исписанной бумаги, ветхими обрывками шелковой и хлопковой ткани, льняными лоскутками, мягкой сердцевиной рогоза и прочими ингредиентами, которые показались жене пригодными и были беспощадно разорваны ею в клочья или измельчены на ручной мельнице. Бриана раскопала маленький родник и организовала водоснабжение по обломку трубы, а рядом из камней и бревен соорудила подставку для рам с натянутым шелком для прессования целлюлозы. В одной из мисок плавал мертвый мотылек. Роджер потянулся, чтобы достать его, но она замахала руками. «Брось. Они тут постоянно тонут. Если мягкотелые, то ничего страшного. Немного серной кислоты и вуаля!» Бри кивнула на бутылочку, закупоренную тканью. «Растворяются все. Мотыльки, бабочки, муравьи, комары, златоглазки. Только с крылышками беда. Остаются. Златоглазки на бумаге смотрятся красиво. А вот о тараканах такого не скажешь». Она выловила одного из миски и бросила в кусты. Затем подлила воды из ковшика и помешала массу. «Ничего удивительного. Я тоже сегодня утром одного раздавил. Так он просто встряхнулся и пошлепал себе дальше, с наглым видом». Роджер замолчал, но было видно, что он хочет о чем-то спросить. «М-м-м?» Выжидающе кивнула Бриана. «Не заберешь Джема в большой дом после ужина? Там и переночуете». Она изумленно вскинула брови. «Что ты задумал? Мальчишник для Гордона Линдси?» Гордон, 17-летний скромняга, был помолвлен с квакерской девушкой с мельницы Вуломов. Как раз накануне он ходил по соседям и выпрашивал предметы домашнего обихода для будущей семьи. «Нет-нет, не волнуйся, никакого разврата», — заверил Роджер. «Но действительно, приглашены только мужчины. Сегодня первое собрание ложи Фрезер Риджа». «Какой ложи? Уж не масонской ли?» Бриана с подозрением прищурилась. Порыв ветра набросил на лоб Роджера черную прядь. Он откинул ее назад, кивнул и пояснил. «Нейтральная территория. Я не хотел собираться в большом доме или у Тома Кристи. Ни вашим, ни нашим, так сказать». «Ладно. Но почему масоны?» Она почти ничего о них не знала. Только что это тайное общество, в которое запрещено вступать католикам. О чем и не приминуло упомянуть. Роджер в ответ рассмеялся. «Так и есть. Папа Римский наложил такой запрет для паствы еще лет 40 назад». «И что он имел против масонов?» — поинтересовалась Бриана. «Масонство — довольно могущественная организация. Из разных стран объединились люди, имеющие определенную власть. Папу не могло не беспокоить, что в борьбе за влияние наметился серьезный конкурент. Хотя официальная версия если не ошибаюсь, гласит, что масонство стало слишком уж походить на религию. Ах да, еще они якобы поклоняются дьяволу. Кстати, тебе известно, что твой отец основал ложу в Арцмюирской тюрьме? Может, он и рассказывал, не помню. Как-то раз я поинтересовался его мнением о запрете для католиков. А он посмотрел на меня эдак и ответил. Папа Римский не был в Арцмюире, а я был. Убедительно, хмыкнула Бриана. А папа объяснил, зачем он это сделал? Я про своего папу, не про Римского. Конечно. Организация сплотила заключенных католиков и протестантов. Ведь один из принципов масонства — всеобщее братство, верно? А другой принцип запрещает обсуждать религию и политику на собрании ложи. Неужели? Чем же вы тогда занимаетесь? Разглашать нельзя. Во всяком случае, дьяволу не поклоняемся. Она изумленно подняла брови, а Роджер пожал плечами. «Нельзя», — повторил он. «При вступлении каждый клянется хранить в тайне все, что происходит в ложе». Бриана немного обиделась, но отогнала неприятное чувство и решила подлить воды в одну из мисок, чье содержимое напомнило ей рвотные массы. Потянувшись за бутылочкой с кислотой, она проговорила. «Все равно. Звучит как-то странно. И глупо. Неужто и тайные рукопожатия практикуете?» Ее тон ничуть не смутил Роджера, и он едва заметно улыбнулся. «Не спорю. Есть в этом некоторая театральность. Все-таки движение зародилось еще в Средневековье и радеет за сохранение обрядов похлеще, чем католическая церковь». «Суть ясна», — сухо бросила Бриана, беря в руки миску с готовой массой. «Выходит, организовать ложу придумал па?» «Нет, я». Она резко повернулась к мужу. И тот продолжил. «Надо помочь им обрести место для обсуждений, Бри. У женщин оно есть. Вот жены рыбаков, например. Целыми днями шьют, придут, вяжут и так далее. И даже если они в своем узком кругу считают, что ты, твоя мать, или же миссис Бак, треклятые еретички или чертовы либералки, это ведь не играет никакой роли, так? А мужчинам выговориться негде». Она хотела было подискутировать, какому полу больше присуща рассудочность и здравомыслие, но, опасаясь, что разговор перетечет в непродуктивное русло, передумала и, понимающе, кивнула. Кроме того, Роджер явно понятия не имел, о чем на самом деле сплетничают за шитьем. «Придержи, пожалуйста, экран». Он с готовностью схватил деревянную раму с туго натянутой мелкой проволочной сеткой. «Ну что, принести вам вечером молока с печеньками?» — иронично предложила Бриана, ложкой размазывая кашицу по шелку. Роджер улыбнулся ей через сетку. «Отличная мысль. Я пошутила. А я нет». Роджер все еще улыбался, однако его глаза были задумчивы. Очевидно, говорил серьезно. Сердце Брианы сжалось от того, как сильно он напомнил ей отца. Один в силу своего происхождения был с ранних лет приучен заботиться о других людях. Второй взял на себя сию ответственность несколько позже. Однако оба, смиренно подчиняясь Божьей воле, с честью несли свое бремя и готовы были погибнуть, исполняя долг. Бриане оставалось лишь надеяться, что до крайностей не дойдет. «Выдерни-ка волосок с головы», — попросила она и опустила взгляд, чтобы скрыть чувства. Роджер послушался и спросил. «Зачем?» «Бумага не должна быть толще волоса. Мне нужно правильно распределить массу на экране». Разместив его черный волос на шелке, она стала размазывать слой кремообразной кашицы все тоньше и тоньше, соблюдая намеченную толщину. И волосок темнел на белом фоне, подобно крошечной трещинке в ее сердце.